Глава 14. Как и в прошлый раз, Данте провел меня почти до комнаты. «Как мне связаться с тобой, если понадобится?» — спросила я. «Сегодня просто измучилась в поисках тебя. Никто ничего про тебя не знает. Что ты за неуловимый человек?» Я нахмурилась, а Данте на это рассмеялся. «На нашем курсе каждый сам за себя», — ответил он потом. «Те, кто перешли на вторую ступень и получили свое пламя, откровенно чураются таких, как я, отстающих. Да и мозги у них уже знатно промыты. Половина делает вид, что не помнит таких, как я. Половина, возможно, и правда уже забыла», — Данте усмехнулся. «Так что ничего удивительного». «А как же те, кто не получил пламя? Вы с ними не общаетесь?» «Мало», — Данте пожал плечами. «Даже не знаю, как так вышло. Мы с соседом по комнате едва общаемся». «Действительно странно», — я вздохнула. «У нас группа более дружная, что ли?» «Повезло», — Данте развел руками и вернулся к изначальной теме. «Если хочешь связаться со мной, оставь записку под лестницей на первом этаже. Там стоит ящик с песком. Вот под него и подсунь, только аккуратно, чтобы никто не заметил. Разберешься?» «Конечно», — я хмыкнула. «Видела я этот ящик». «Вот и договорились». Данте протянул мне руку, и я осторожно вложила в нее свою. Он пожал мне ее и снова заулыбался. «Я буду проверять его при каждой возможности». «А если я тебе понадоблюсь?» «Тебя уж точно проще найти, чем меня», — заверил Данте. «Но ты тоже на всякий случай заглядывай под наш ящик». «При каждой возможности!» Я тряхнула головой, и теперь мы засмеялись вместе. «Где ты была?» — встретила меня взволнованная Вайолет. «Заходила миссис Харт, принесла свежее белье и заметила, что тебя нет. Пришлось соврать, что ты побежала к лекарю, потому что у тебя разболелась голова. Вроде бы поверила». «Спасибо». Я поблагодарила подругу улыбкой. «У меня были неотложные дела, очень важные». «Ты ведь встречалась с тем парнем, да?» Понизив голос, поинтересовалась Вайолет. «О ком ты?» Сердце испуганно дернулось. «Тот, кто ждал тебя у трапезной, и уже не первый раз. Прости, но я видела вас. Случайно. Точнее, случайно в прошлый раз, а сегодня уже нет». Вайолет посмотрела на меня виновато. «Но я никому не сказала и не скажу, клянусь!» Тут же с жаром пообещала она. Я кивнула. «Это мой друг». «Эми...» Вайолет все не отрывала от меня взволнованного взгляда. «Ты ведь помнишь о запрете на романтические отношения? Просто если кто-то узнает, не будет разбираться, друзья вы или нет». Я протяжно вздохнула. «Знаю, но я постараюсь быть осторожной». «Обещаешь?» — Вайолет крепко сжала мою руку. «Обещаю!» — я слабо улыбнулась. Соседка тоже просияла, явно успокоенная моим заверением. «Я, пока тебя не было, решила задачи для Ллойда. Если хочешь, можешь списать», — предложила она после. «Знаешь, не откажусь», — тихо засмеялась я. «Но в следующий раз задачки за мной». Вайолет бросилась за тетрадью, а я вдруг поняла, что солгала. Следующего раза могло и не быть. И неожиданно испытала горечь. «Кажется, мне будет не хватать Вайолет, если побег удастся». Мы с Данте пока не пришли к решению, кто должен покинуть Академию первым. Именно об этом я размышляла ночь напролет, взвешивая все «за» и «против». И все же пришла к выводу, что должна уйти первой я. Утром перед завтраком я быстро написала записку и украдкой занесла ее под лестницу. Ответно я ничего не нашла, впрочем, и не ожидала так скоро. Данте нашел меня у амфитеатра, когда мы покидали раздевалку после занятия у Рица Кроуэлла. Я замедлила шаг, пока не отстала от ребят своей группы. Заметила это лишь Вайолет и сразу все поняла. «Будь осторожна», — шепнула она мне в который раз, и я кивнула. «Что-то случилось?» — спросил меня Данте. Мы с ним скрылись за широким стволом старого дерева, и он по привычке привалился к нему спиной. «Я долго думала и решила, что пойду первой», — выпалила я. Данте усмехнулся. «А я только собрался сказать тебе, что первым решил пойти я». И тут же стал серьезным. «Так безопаснее для тебя. Если что-то пойдет не так, у тебя будет шанс скрыться, сделать вид, что никуда не собиралась». «Нет, послушай меня», — перебила я, коснувшись его руки. Мне показалось, что от этого прикосновения он вздрогнул, но я не стала сосредоточивать на этом внимание. «То, что ты говоришь, имеет смысл, однако...» «Никакого однако», — Данте смотрел на меня со всей серьезностью. «Первым пойду я, как мужчина. Я просто обязан поступить именно так. Я проложу тебе путь». «Оставлю ориентиры, чтобы было проще найти дорогу». «Неужели ты считаешь, мне будет спокойно думать о том, как ты там пробираешься по горам, не зная, что ждет тебя впереди? А если ты заблудишься, не дойдешь до места, как я себя буду чувствовать? Нет, так не пойдет». «Мы в любом случае рискуем», — заметила я тихо. «Ты ведь сам так говорил». «Ну да». Данте тяжело вздохнул и отвел глаза. «Эй, что-то приуныл!» Я глянула на него с прищуром. «Может, уже передумал? Или пожалел, что поделился планом со мной?» На мгновение мне действительно так показалось, и от этого все в груди предательски сжалось. «Если так, то можем все забыть». «Нет», — Данте встрепенулся. «Конечно же, нет. Дело в другом, но это и не важно». Он слабо улыбнулся и уже бодрее произнес: «Тогда готовься осуществить наш план завтра». «Уже завтра?» — сердце пропустило удар. «Ну да. Или ты не готова?» «Готова, конечно», — жаром отозвалась я. «Чем быстрее, тем лучше». «И первым иду я. Это не обсуждается». «Ладно», — сдалась я. «Уговорил». И вот еще одна бессонная ночь в ожидании. Я уже слабо представляла, когда смогу нормально поспать. Наверное, только на воле. Скорей бы, скорей бы! Лишь бы все получилось! В течение дня мои мысли снова были далеки от учебы и однокурсников. Вайолет и Мэриан постоянно пытались меня вовлечь в разговоры, но я лишь не впопад отвечала или просто кивала. «Наверное, мне следовало быть более сосредоточенной, потому что Мэриан в конце концов забеспокоилась и решила отвезти меня к лекарю. Но на выручку пришла Вайолет. Ей просто надо немного полежать», и утащила меня в нашу комнату. Я уже всполошилась было, что она что-то заподозрила, но соседка с пониманием покачала головой. «Твоя влюбленность до добра не доведет, Эми. Рано или поздно все поймут, и тогда тебя ждет наказание». «Влюбленность! Хвала всем богам!» Не думала, что подобные умозаключения Вайолет смогут стать для меня хорошей ширмой и отвести подозрения от главного. «Эми, возьми же себя в руки!» И она обняла меня за плечи. «Уже!» — я натянуто улыбнулась. «Ты права. Мне надо быть внимательнее и поскорее избавиться от этого чувства». «Вот и правильно. Просто прекрати общаться с этим парнем, хотя бы на время, иначе вы выдадите себя с головой». «Ты права», — повторила я. «Спасибо». «Ты, главное, не замыкайся в себе», — проникновенно проговорила Вайолет. «А если захочется излить душу, то можешь это сделать мне. Твои секреты я сохраню под замком». «Спасибо», — я обняла ее в ответ. На душе скребли кошки. Вайолет слишком милая и добрая для моего обмана, но взвалить на нее всю правду было бы еще большим преступлением, чем скрывать. Вещей я с собой почти никаких не брала, побросала в учебную сумку только самое необходимое на первое время. Дождавшись, когда Вайолет заснет, а стрелки часов приблизятся к 12, я поднялась, быстро оделась в самое удобное, что у меня было, потом из подушек и прочих вещей соорудила на кровати нечто подобное очертаниям моего тела, и это прикрыло одеялом. Во всяком случае, до утра это сможет отвлечь от моего побега. И да, надеюсь, Вайолет не будет держать на меня обиду. Я бросила прощальный взгляд на спящую девушку и решительно взялась за ручку двери. Прямо за ней оказался Данте. «Ты меня чуть не напугал», — сказала я, закрывая быстро дверь, а он ухмыльнулся. «Не хотел, чтобы ты заблудилась без меня», — отозвался он почти шепотом. Я спохватилась и тоже понизила голос. «Все тихо?» «Пока да». Мы направились по знакомому маршруту к лестнице. Наставники все разошлись по комнатам. Окна их тоже не горят. Замок весь спит. Хорошее начало. Я попыталась улыбнуться, но вышло слишком нервно. «Куда мы сразу?» «За пламенем», — ответил Данте, увлекая меня вниз по лестнице. «Когда войдем, действуем быстро. Я ищу свое, ты свое, ни на что не отвлекаясь». «Понимаю». Мое сердце забилось чаще в предвкушении, что совсем скоро я, возможно, верну себе свою силу. Данте вел меня неведомыми коридорами. Вокруг вился полумрак, и порой приходилось двигаться на ощупь. Наконец мой спутник замедлил шаг, и я вместе с ним. «Пришли». Данте остановился у темной двери. Я едва узнавала ее. В прошлый раз, когда довелось здесь быть, мне мало что запомнилось от волнения. Данте достал нечто похожее на ключ, осторожно вставил в замок и медленно провернул. Я затаила дыхание. Было любопытно, откуда у него ключ, но я решила, что сейчас не время об этом спрашивать. Все позже, на свободе. «Заходи». Он приоткрыл дверь, пропуская меня первой, затем заскользнул сам. В комнате было светло от десятков огоньков, плясавших в сосудах. «Вперед!» — скомандовал Данте. «Первый курс с этой стороны, мои с обратной». И он исчез за стеллажом. Я же пошла вдоль ячеек, которые были перед глазами. «Вайолет Лин», — выхватил взгляд имя соседки, и сердце снова сжалось. «Роджер Локридж, Роуз Петерсон». Я стиснула зубы, чтобы не отвлекаться на воспоминания о тех, кто за последний месяц стал мне близок. Вместо этого пошла в другую сторону, догадавшись, что ячейки располагаются в алфавитном порядке. Стали встречаться имена и ребят из другой группы. Я же продолжала искать себя. На глаза попалась пустая ячейка. «Странно», — мелькнула тревожная мысль, но я быстро о ней забыла, наконец увидев свое имя. «Эмили Брайн!» Я схватила сосуд и прижала его к груди. Слабый огонек в нем тотчас вспыхнул ярче, точно отзываясь на мою близость. Мне и самой как-то стало спокойнее на душе. «Моя магия!» «Ну что?» Из-за стеллажа весьма кстати выглянул Данте. «Нашла!» Я показала ему свой сосуд. «Вот и отлично! Прячь быстрее в сумку и сматываемся!» Я так и сделала, и мы поспешили к выходу.